Однако Пьер со свойственным ему легкомыслием и миролюбием заметил: «Мадемуазель Бертен — величайшая модистка в мире и, быть может, величайшая художница всех времен. Почему же она должна сбивать себе цену? Знаешь что, Тонтон, закажи платье на мой счет». Тонтон, просияв, стала бурно благодарить брата. Секретарь Мегрон доложил, что привратник насчитал свыше 100 визитеров, явившихся в этот день по случаю возвращения мосье де Бомарше. «Да», — сказал старый папаша Карон. Голос у него был высокий, но не стариковский, все зубы у него были еще целы. «Город заметил, что наш Пьер вернулся». Чуть насмешливый, но очень довольный улыбкой, Пьер похлопал отца по плечу. Быстро пронюхали, что он идет в город, сразу примчались. Но ему не хотелось быть несправедливым. Они ведь приходили и тогда, когда ему не везло. И в счастливые, и в несчастливые дни он умел вызывать восхищение. Пьер всегда отдавал себе в этом отчет и знал, что такое восхищение обязывает. Все его дела на виду, и поэтому малейшее пятнышко заметно. Он не имеет права на слабость. Ему всегда надо быть начеку, чтобы снова и снова убеждать маловеров. Вот, например, юный Фелисьен Лепин, сын его старшей сестры Мадлен. Когда родители Фелисьена умерли, Пьер взял на себя воспитание мальчика и отправил его в аристократический коллеж Монтегю. Режим в коллеже был строгий, программа объемистая, и хотя Фелисьен не был тупицей, учиться этому медлительному, тяжелому на подъем мальчику было нелегко. Еще труднее давалась ему обязательная в коллеже придворная выучка фехтования, верховая езда, танцы и этикет. Товарищи аристократы не упускали случая попрекнуть его тем, что он сын часовщика буржуа Лепина, и заводили Фелисьена также злобными шутками насчет грязных делишек его дядюшки Пьера. Фелисьен никогда не жаловался, но глубоко страдал. В 15 лет в нем не было ничего мальчишеского. Он был тяжеловеснее и задумчивее остальных коронов, серьезнее и взрослее, чем 44-летний Пьер. Разумеется, он был признателен знаменитому дяде за его благодеяние. Но хотя Пьер легко находил общий язык с детьми, Фелисьен оставался ему чужим. Пьеру не удавалось завоевать доверие племянника. Фелисьен внимательно наблюдал за всеми делами Пьера, но Пьеру было неясно, что означает это внимание, восхищение или критику. Сегодня он снова испытывал неловкость, встречая взгляд больших, серьезных глаз мальчика. Он отвел глаза и посмотрел в другой конец стола, где сидел Поль Тевино. Он улыбнулся Полю, и тот ответил ему счастливой улыбкой. Привязанность Поля была особенно приятна Пьеру после легкого разочарования, которое он всегда испытывал при виде Фелисьена. Пьер был горд, что откопал такого человека. Судьба сначала свела их как врагов, во времена, когда у Пьера была жестокая распря с братом Поля. Но Пьер быстро завоевал дружбу и восхищение молодого человека. Поля никак нельзя было назвать щеголем. Вид у него был весьма жалкий. Кафтан на нем висел. Он подносил куски ко рту неверными движениями маленьких костлявых рук. Но над опущенными плечами очень молодо и красиво возвышалось его полное лицо с большими сияющими карими глазами. Он был незаменим, этот юноша, он был чертовски умен. Какая жалость, что у него больная гортань, и дни его сочтены. А ведь ему всего 26 лет. Между тем, разговор коснулся одной только что вышедшей книги о Вест-Индии, и всезнайка Филипп Гюден пустился в ученое рассуждение о важной роли этих островов в экономике королевства. Он по памяти приводил цифры, называл количество ввозимого оттуда сахара, табака, индиго, хлопка, какао, перца, кофе, и цифры эти звучали весьма внушительно. «Если бы меня послушались, — вмешался Пьер, — эти владения принесли бы и совсем другие выгоды. Я однажды составил проект, который мог обеспечить нам отличную монополию, монополию на торговлю неграми. Если бы Версаль монополизировал вест-индскую работорговлю, как я предлагал, денег в государственной казне было бы предостаточно. король смог бы провести прогрессивные реформы Тюрго.